Один на другом, в неудобных позах, Исидор и Лукреция скрючились внутри компьютера. «Я так больше не могу. Ничего не слышу снаружи. Может, вылезти?» Исидор исхитряется посмотреть на светящиеся часы своей коллеги. «Надо подождать до 10 часов. Умберто сказал, что в это время двор пустеет, так как больные возвращаются в палаты. Нам будет легче передвигаться по территории. Мне больно». «Вы не могли бы убрать ногу? Она упирается мне в бедро», — замечает Исидор. «А ваш локоть прямо в моем животе с самого начала поездки. Я дышу верхней частью легких», — парирует Лукреция. Она пытается пошевелиться. «Положите эту руку сюда, а я положу локоть тут». Они двигаются внутри куба. «Это не намного лучше. Давайте попробуем что-нибудь другое». Снова гимнастика. «Сколько нам еще здесь торчать?» «Всего лишь какие-то 15 минут». Лукреция ворчит. «Возможно, стоило бы добавить в список мотиваций потребность расширять свое жизненное пространство». «Это входит в потребности выживания. Уберите ногу, чтобы попробовать». «Опять вы со своими идеями». «Это была не моя идея, а ваша. Какая непорядочность». «Если нашего врага зовут никто, с ним надо бороться на его территории. Раз уж он предлагает нам поиграть в историю Гомера, пойдем в этом направлении». «Я не думала, что вы захотите применить хитрость Одиссея с его троянским конем». Снова вздохи. «Больше 10 минут. Как будто в метро в час пик. К тому же воздуха не хватает, а еще у меня зубы болят». 9 минут. Сожалею, дантиста рядом нет». «Я хочу выйти. По-моему, у меня начинается клаустрофобия». Она задыхается. «Эдгар Аллан По написал повесть «Шахматист из Малзеля». В ней рассказывается о приключениях одного автомата, который победил всех шахматистов в Европе. В основе лежит правдивая история. В конце концов, обнаруживается, что на самом деле в автомате прятался карлик, который видел доску в зеркала и управлял ходами. Таким образом, он сидел в ящике еще побольше нашего. Подумайте о нем». Исидор и Лукреция вновь оказываются лицом к лицу в нескольких сантиметрах друг от друга. «Скажите, Исидор, надеюсь, вы не воспользуетесь положением и не станете приставать ко мне?» Он смотрит на свои часы. «Пора», — сообщает он и отвинчивает изнутри гайки, на которых держится корпус компьютера. Журналисты выпрямляются и с удовольствием подтягиваются. Они видят, что двор больницы пуст. «Куда пойдем?» — спрашивает Лукреция. «У Финши обязательно была тайная лаборатория. Должно быть, она располагалась в новых зданиях, снаружи крепости». Лукреция предлагает пройти по проходу, обозначенному на ее карте. Подземный туннель за стеной форта — дорога батареи Мстителя. Вокруг них пляшут огоньки светлячков. В сосновых кронах шуршит ветер. Совка издает протяжное улюлюканье. Растения источают запах для привлечения насекомых. Пахнет миртом, сосапарилью и жимолостью. Исидор и Лукреция минуют участок, где растут зеленые дубы и эвкалипты. Здешняя природа осталась нетронутой. Журналисты молчат. Рядом проскальзывает змея, но они не слышат ее. Зато Лукреция подскакивает, когда взлетает галка.